Николай Парамонов бежал со всеми солдатами в первых рядах. Их плотников, обозных ездовых, необученных к стрельбе рекрутов, послали в атаку с лестницами, которые они должны при приближениях к крепости поднять и помочь забраться по ним на окруженные клубами дыма стены солдатам и егерям. Сзади, выбивая дробь, сгрудившись вокруг знамени, быстрым шагом шли барабанщики и музыканты. Флейтисты, казалось, рассекали воздух своими звуками на две части. Та часть, которая осталась за ними, была спокойной, морозной и туманной, а другая, куда устремлялись по ветру их пронзительные звуки, наполнялась тревогой, горячим пороховым дымом, криками. Здесь, с лимана, крепостные стены были, говорят, более доступны для штурма. Но, говорят, а кто попробовал штурмовать отсюда, когда и лиман почти никогда не замерзал раньше? Крепостные башни вспыхнули пушечными зарядами, огоньками ружейных выстрелов. Пули до атакующих еще не долетали, но ядра падали под ноги, выбивая хрустальные ледяные фонтаны и проделывая бреши в рядах атакующих. Бреши тут же заполнялись наступающими из вторых рядов. И вот, когда должна была взмыть ракета, сигнал на общий штурм, из нижних прибрежных ворот крепости с шумом, гамом, криком и свистом вывалилась навстречу наступающим толпа янычар и конных всадников, изменных казаков. Сейчас все это сшибется, закружится в морозном вихре, окрасит кровью ледяное поле. Пушки ударили последний раз, расчищая дорогу контратакующим очаковцам. Ядра сбились в одну кучу и раскаленными угольями врезались в лед. И тот вдруг треснул. Небольшая сначала щель расширилась черной змеей разлома, разделяя русских и турок. И вот уже неприятели, готовые нанести удар, поднявшие саблю, отводящие назад ружья для молниеносного штыкового удара, отдаляются друг от друга. Те из них, кто впереди, беспомощно глядит на раскрывающуюся перед ними бездну, а кто напирает сзади, уже становится опаснее врага, толкают первых в пучину. Передние сопротивляются, падают на колени, оборачиваются, хватают за шинели, халаты, жупаны своих товарищей и увлекают их вместе с собой в холодную морскую бездну. Лошади заскользили, пытаясь остановиться, всадники не успевали вынуть ноги из стремян и низвергались вместе с ними. Через минуты она наполнилась тонущими, молящими о спасении людьми, обезумевшими лошадьми, плавающими плюмажами, челмами, шапками. Последнее омовение в очаковской купели соединило верных и неверных, тех, чьему войску суждено было победить, и тех, кто был обречен на поражение. Турок хватал запорожца за оселедец, солдат за пояс халата очаковца, всадник за шею лошадь, и все в этом смертельном объятии уходило под лед на мягкое илистое дно лимана. Оставшиеся в живых попятились, отошли на несколько шагов от ледяной могилы, с ужасом глядели они на пустеющую яму и только хрипко, прерывисто дышали. А флейтисты, позади русских войск, еще не понимавшие, что случилось, продолжали бойко звать в атаку. Османы повернули и молча побежали в крепость. Лестницы! «Лестницы!» — вдруг очнувшись, закричал секунд-майор Калентьев. Никола понял его сразу и стал показывать своим оцепеневшим товарищам, что надо перебросить лестницу на ту сторону трещины. Лестница выгибалась, медленно поскрипывала, ползла над пучиной, но вот уткнулась в противоположный край и замерла, зыбко, ненадежно. Никола подозвал солдата, чтобы он поддержал лестницу, и ступил на шаткие рейки, потом присел и пополз на четвереньках. Полз медленно, скользили и соскакивали выданные недавно легкие сапожки ботины. Внизу злой темнотой ходила холодная волна. Когда до противоположной кромки льда осталось несколько сажений, услышал бульканье под собой. Что-то темное вынырнуло рядом и захлюпало по воде. Никола Хотел перекреститься, но руки сжимали лестницу. Потом только выругался громко. Снизу прохрипело: «Таце наш солдат! Спасай, сынок, деда Щербаня!» Никола влез на лед, укрепил конец лестницы, а потом, сняв пояс, бросил его застывшему льду.